Эпилог. Поздравляю, дочь. Ты очень хорошо показала себя на вступительном испытании. Красивая высокая женщина в умопомрачительном платье с глубоким вырезом на спине подошла к Астре и сдержанно обняла ее. Далеко не многим удается начать учебу с победы экзаменатора. «Спасибо, мама», — ответила девушка. «Но я не вижу в этом никакого подвига. Нет чести в том, чтобы одолеть простолюдина». «Ты права, моя дорогая, но все же не стоит принижать свои заслуги. Молодая красавица, больше похожая на старшую сестру, нежели на маму Астры», задумчиво провела ладонью по ее медным волосам. Вообще, дочка всегда испытывала к ее внешности жгучую зависть. Такая стать, такое изящество в каждом жесте и движении, такая величавость. Как же ей хотелось хотя бы в половину быть такой же женственной, как мать, и такой же красивой. Даже ее имя невероятно шло ей. Луана, что в переводе с айну значило «блистающая». Однако девушке в этом плане не очень повезло. Большинство внешних черт она позаимствовала от своего отца. И пусть в империи вряд ли можно было найти такого человека, кто мог бы назвать юную аристократку уродиной, но и до ослепительного великолепия матери она объективно не дотягивала. И это при всем при том, что маме через несколько лет уже стукнет 50. А за плечами у нее две беременности. В общем, никакая молодая девушка не захотела бы находиться в тени своей родительницы. Где-то в глубине души Астра даже малодушно желала, чтобы неумолимая старость отняла уже, наконец, у нее эту красоту. «Кстати, я слышала, что одному юноше удалось одолеть бастарда Атерна», — внезапно объявила женщина. «Я уже тоже слышала об этом». Астра поморщилась, словно разговор на эту тему был ей крайне неприятен. «Дай угадаю. Ты уже успела не только с ним познакомиться, но и повздорить с этим интересным околитом», — холодно поинтересовалась Луана, от которой не могла укрыться кислая мина дочери. Она говорила полуутвердительно, потому что слишком хорошо знала скверный характер Астры. «Сколько мне раз тебе нужно повторить, что женщина должна быть гибкой, как ивовый прутик, а не прямолинейной, как удар дубиной, дочь? Ты слишком многое переняла от отца». Девушка только виновато потупила глаза, не решаясь спорить с властной матерью. Эстра вообще лишний раз старалась не раскрывать рта, когда речь заходила о ее поведении. Она уже приготовилась к очередной занудной лекции от нее. Но Луана ошарашила ее внезапным предложением. «Может, тебе вместо демонстрации своего дурного норова стоит присмотреться к нему получше?» «Что ты имеешь в виду, мама?» Едва не вскричала дочь, боясь даже представить, что стоит за этим присмотреться. «То и имею, дорогая моя. Отец совсем плох, надежды на его выздоровление нет. А твой двоюродный дядя слишком уж активно включился в борьбу за главенство в семье. Тебе просто необходим сильный муж, который заткнет рот любому, кто только вздумает посметь сказать слово против нашей ветви. Мама, но он же простолюдин!» Астра была в полном ошеломлении от того, что ее родительница вела подобные речи. «А кроме того, ничтожный воздушник, какой с него прок?» «Ага. Значит, ты не только с ним познакомилась, но уже успела и поспрашивать кое-что о нем». Луана хитро прищурилась, одарив девушку многозначительным взглядом, отчего та откровенно зарделась. «А вот попробуй ответить хотя бы самой себе, дочь. Смогла бы ты сама, даже сейчас, а не в 11 лет, одолеть Таосима Атерна?» Астра молчала, не зная, что ответить. С одной стороны, ей хотелось с присущей юности и горячностью сказать, что да, смогла бы и еще как. Однако же она понимала, что ей ублюдок Атерна отнюдь не по зубам. Этот длиннорукий выскочка фехтовал так, что даже мечники семейства Элем не могли ничего ему противопоставить. 2 года подряд он занимал первые места на турнире околитов и, без сомнения, одержал бы победу и в этом году, если бы не выпускался из дивинатория. «Молчишь, Астры?» «И правильно делаешь. Запомни, дочь, сила не в том, какой стихией управляет твоя анима Игнис. Истинная сила здесь». Длинный изящный ноготь Луаны уперся девушке в лоб и легко уколол кожу. «Только это определяет, какое место ты займешь в жизни. Если этот мальчишка и простолюдин, то его победа делает ему еще больше чести. У него поистине огромный потенциал. Только попытайся представить, на что он будет способен, если встанет вровень с аристократами. Если рядом с ним окажется правильная женщина, которая направит его, где-то обучит, а где-то предостережет. Дочь ненадолго задумалась. Действительно, совсем нередки были случаи, когда исключительно талантливых владеющих из черни принимали в свой род знатные фамилии. Но это воспринималось вполне нормально, когда происходило где-то там, за пределами ее семьи. Но тут ей самой предлагали ввести в род Персос чужака со стороны. А это уже выглядело совсем иначе. «С чего ты вообще взяла, что он умен?» — упрямо возразила Астра. «Умение размахивать железом еще ничего не значит. Может быть, он туп, как пробка. Поэтому я и предлагаю тебе присмотреться к нему», — не стала спорить мать. «В крайнем случае, ты, если захочешь, можешь быть достаточно разумной. Ты вполне способна дополнить его талант. Хотя что-то мне подсказывает, что глупые простолюдины не сумеют заработать столько золота, чтобы учиться в Девинатории. Просто держи в памяти один факт. Если твоим мужем станет грандмастер любой стихии, то дядя не посмеет возразить тебе, если ты спустя годы сама захочешь стать главой семьи. Но выбрать супруга ты должна себе сама. Новый глава Персус не позволит тебе заключить сильный союз. Он попытается выдать тебя за какого-нибудь бесхребетного слабака и вышвырнуть из рода, чтобы ни ты, ни твои дети ни на что не могли претендовать». От хода мыслей матери у девушки перехватило дыхание. «Глава. Она. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Однако же в роду Персос уже были похожие случаи. Ее прапрабабушка единолично возглавляла семейство почти 30 лет. Правда, она сама проторила себе путь к этому посту, будучи уже грандмастером воды. Но это частности». «Но я ведь и сама могу попытаться перешагнуть ступень магистра», — снова попыталась возразить Астра. «И тогда дядя тоже вряд ли станет мне препятствовать забрать то, что должно быть моим по праву». «Это не исключено, моя дорогая», — тактично кивнула Луана. «Но, как говорят простолюдины, никогда не следует класть все яйца в одну корзину. У тебя просто обязан быть запасной вариант». «Я подумаю над твоими словами, мама. Вот и умницы. Я рада, что ты достаточно разумна для такого решения. Помни, моя хорошая, в нашей борьбе не может быть плохих средств. Я знаю. Я знаю». Сегодня Нис Эстуан был в очень плохом настроении. Даже не так. Его обуяло настоящее бешенство. Он и раньше не особо одобрял выходки сына и его болезненное стремление обособиться от семьи. Но сейчас он просто перешел все мыслимые границы. Он решил отречься от наследства и посвятить себя служению Ордену Костяного Меча. Немыслимо! «Ера, разве ты не понимаешь, какой урон несешь дому Эстуан?» — говорил Нис, всеми силами стараясь не срываться на крик. Ему прекрасно было известно патологическое упрямство отпрыска, и он понимал, что экспрессия моментально поставит крест сразу на всем разговоре. «Понимаю, пап», — бесстрастно кивнул юноша. «Все же мне кажется, что ты не до конца осознаешь последствия своего выбора». Глава семейства оскорбленно поджал губы и встал с широкого кресла, принявшись нервно расхаживать по кабинету. «Ты мой наследник. И если ты перейдешь под руку Воргана, то следующим главой рода станет твой младший брат». «Я только порадуюсь за него, отец», — безразлично пожал плечами подросток. «Ты же знаешь, что меня никогда не привлекали ни власть, ни титулы». «Знаю», — сокрушенно покачал головой Нис. «И надеялся, что ты изменишь свое мнение, когда подрастешь. У тебя есть стержень, а это именно то, без чего невозможно быть истинным главой семейства. Аарон не такой, он мягкий и податливый. Ему даже на прислугу накричать сложно. Такой высокий пост не для него, как ты этого не понимаешь?» «Я верю, что он справится», — упрямо возразил юноша. «В конце концов, в его жилах течет твоя кровь, а это что-то да значит». «Меня пугает твое легкомыслие, сын». «Перестань, отец. Я уже все решил. Аарону всего 11, у него еще много времени для того, чтобы научиться быть твердым». «Всего 11?» Нис не удержался и все-таки повысил голос, но, увидев, как заиграли желваки на лице Йера, глава все-таки обуздал свой гнев. Продолжал он уже более ровно и спокойно. «Некоторые в 11 зим уже становятся околитами, а твой брат до сих пор ворует булки и подглядывает за прислугой». «Не преувеличивай, пап. За последние 80 лет в столь юном возрасте только один человек сумел пройти вступительные испытания в имперских дивинаториях». «Да, да, я знаю», — помахал в воздухе ладонью Нис. «И все же такие юноши есть». «Есть», — не стал отрицать очевидного Йера. «И я даже успел с таким познакомиться». «Да?» — тут же заинтересовался глава Эстуан. «Расскажи мне подробнее, сын. Кто он и с какого рода?» «Его зовут Данмар», — ответил юный аристократ. «Данмар?» — отец удивленно вскинул брови, и Йера показалось, будто его руки рефлекторно дернулись к лицу, чтобы сложить пальцы в оберегающем жесте. «Очень плохое имя. Я бы даже сказал, скверное. Но я не знаю ни одного семейства, в котором так бы назвали ребенка. Он не из Махи?» «Он уверяет, что он простолюдин», — честно ответил наследник Эстуан. Нис, услышав такое, искренне удивился, хотя в любое другое время он был весьма скуп на демонстрацию эмоций. Если это, конечно, был не гнев. «А ты сам что думаешь по этому поводу?» «Не знаю», — пожал плечами Йера. «Мне сложно судить, ведь мы знакомы совсем немного. Но он достаточно образован, умеет читать гербы, определенно не беден и хорошо владеет речью. Вполне возможно, что он из знатной семьи и прибыл в наш город инкогнито специально для того, чтобы пройти обучение». «Да». Нис опустился обратно в кресло и с сомнением потер переносицу. «В интересах этого мальчика, чтобы все было именно так, как ты говоришь». «Почему?» — озадачился подросток. «Потому, сын, что если он из простолюдинов, то его просто сживут сосвету», — прямо ответил глава семейства. «Насколько я слышал, он одолел в поединке Теосима Этерна, ведь так?» «Ну, вроде бы да». «Так вот тебе и ответ. Но Эротерна ему не простит поражение сына. А ты сам знаешь, насколько щепетильно он относится к чести своей фамилии». «Но при чем тут глава их семьи?» — не понял хода мысли Йера. «При том, что своей победой простолюдин нанес им оскорбление», — немного раздраженно пояснил Нис. «Будь он знатного происхождения, это бы еще могли стерпеть. Но теперь на этого юношу начнется настоящая охота. Этерны и их прихлебатели будут каждый день пробовать мальчишку на зуб, превращая его пребывание в дивинатории в ад». «Я не думаю, что все настолько серьезно». Сомнение покачал головой молодой аристократ. Ему Данмар понравился. Молодой, не по годам развитый и общительный. Правда, вместе с тем он был немного замкнутым. Но кто не замкнется, оказавшись в чужом городе без поддержки родни и друзей? Совсем не хотелось верить, что из-за его блистательного выступления на экзамене мальчишку ждет каждодневная травля. «Поверь мне, Йера», — убежденно сказал отец. «И за меньшее можно получить вызов на поединок жизни». «Поединки жизни запрещены между околитами», — на автомате возразил парень и тут же прикусил язык. «Так-то оно так», — подтвердил слова сына Нис. «Но вот только поединки воли запрещать в дивинаториях никто не спешит. А ты лучше моего должен знать, что они нередко заканчиваются для проигравшей стороны гибелью». И в этом отец был абсолютно прав. Поединок воли — это схватка двух дуэлянтов, которая длится до тех пор, пока один из них не сможет подняться с земли. И почему-то Данмар выглядит именно тем, кто своим упрямством способен довести себя до изнеможения и отдать душу Воргану прямо на песке арены, не желая отдавать победу. «Грустно, если так», — пригорюнился Йера. «Данмар показался мне хорошим человеком. И вовсе бы не хотелось, чтобы его постигла такая участь». «Такова наша жизнь, сын», — развел руками глава семьи. «Нужно уметь бороться за каждый вздох, иначе...» «Может, мы сумеем как-нибудь мальчишке помочь?» — с надеждой спросил юноша, но тут же сник, увидев непреклонное выражение лица отца. «С какой стати нам лезть в конфликт с Атерна ради какого-то простолюдина?» — холодно осведомился Нис. «Но он ведь может оказаться и аристократом». «И что с того?» — остался непреклонным мужчина. «До тех пор, пока он оторван от своего рода, мальчишка остается все равно, что плебеем». «Какая нам выгода от помощи ему?» Юный Истуан предпочел пропустить мимо ушей очевидный намек на его уход из семьи. Поругаться с отцом у них еще будет множество возможностей. «Я не знаю», — понуро пожал плечами Ера, а в следующий миг уже засиял от неожиданно нагрянувшей идеи. «А может, Данмар все-таки сможет быть полезным семье Истуан?» «Поясни», — попросил глава рода, выжидающий, глядя на отпрыска. «Ты же сам говорил, что Аарон юн и не зрел», — принялся излагать свою мысль парень. «Так может, пример его ровесника, который в этом же возрасте уже стал акалитом, сможет его должным образом замотивировать? Если их подружить с Данмаром, не сподвигнет ли это братишку на более серьезное отношение к жизни и окружающим, как ты считаешь?» «Этого слишком мало, чтобы влезать в противостояние с одним из сильнейших родов». И хоть ответ отца был вполне категоричен, Ера не мог не заметить, что Нис на короткое мгновение задумался над этим предложением. «Потенциальный ас», — подлил воды на огонек сомнений главы юноши, пытаясь его окончательно затушить. «Разве этого мало?» «Далеко не факт, что он станет асом», — не принял аргумента Нис. «Но и шансы у него побольше, чем у многих», — не стал уступать молодой Эстуан. «В чем-то ты можешь оказаться прав», — изрек, наконец, глава рода. «Возможно, стоит присмотреться к нему повнимательней». Отец опять встал с кресла и прошел к искусно выделанному буфету из редчайших пород дерева, произрастающих где-то на окраинах Северных Королевств, на труднодоступных холодных склонах тамошних гор, где невиданный в здешних широтах снег лежит большую часть года. За одну только его дверцу можно было купить себе полугодовое пребывание в Дивинатории, потому что добраться до таких деревьев могут лишь самые ловкие и самые отчаянные смельчаки. А уж срубить и доставить его, обойдясь без жертв, и вовсе под силу считанным единицам. Откуда-то из недр шкафчика Нис извлек голубоватый флакон из стекла, который тут же откупорил, и сделал из него маленький глоток. «Нах!» — поморщился он, промокая выступившую слезу. «Тому, кто догадался огонь обратить в воду, нужно отрубить руки по самые плечи. И почему я только пью эту дрянь?» Ера не стал ничего отвечать на этот, без сомнения, риторический вопрос, а просто молча наблюдал за манипуляциями родителя. «Но мысли эта штука определенно прочищает», — поделился наблюдениями отец. «Если не выпить слишком много, конечно же. Скажи, Ера, мы для тебя как семья совсем ничего не значим?» «Что за вздор?» — ошарашенно отозвался парень, сбитый с толку резкой переменой темы. «Конечно же нет. То, что я хочу стать жрецом, никак не отменяет того факта, что вы мои родные». «Тогда ты не откажешься поработать на благо семьи?» С хитрым прищуром поинтересовался Нис, наблюдая из-под немного опущенных век за своим наследником. «Смотря, что ты от меня хочешь, отец». «Я думал, это ты хочешь вытащить мальчишку из пасти Атерны?» «А, ты об этом», — понятливо покивал Ера. «Ну да, хотелось бы». «В таком случае ты можешь совместить приятное с полезным», — наставительно припечатал глава Эстуан. «Пообщайся побольше с этим Данмаром. Если выяснится, что он может принести пользу нашему роду, то так тому и быть. Мы поможем ему устоять под натиском прихвостней Нейротерна. Но если нет, то уж извини. Ввязываться во вражду ради него не будет никакого смысла». «Понимаю», — тут же радостно вскинулся юноша. «Спасибо, пап. Я не подведу тебя». Глядя на то, как воодушевленный сын покидает его кабинет, Нис задумчиво барабанил пальцами по флакону из голубого стекла. Как знать, может, этот неизвестно откуда появившийся Данмар станет тем самым ключиком, который поможет найти путь к душе Еры. Может, именно этот никому неизвестный мальчишка поможет удержать наследника в семье. Время покажет.